Глава 29. Первым, что достигло темноты, в которой я плыла, были запахи. Сначала я различила общие, самые очевидные, кожа, находившаяся буквально под носом, ночь, дышавшая в лицо, особенно уже совершенно майским ветром, и сочетание чего-то сырого, затхлого и пыльного. Медленно выбираясь из затягивающей пустоты на грани сна и яви, смутно что-то понимая и не понимая одновременно, я подумала, что так, наверное, чувствуют себя люди, отходящие от общего наркоза. Только вряд ли у них при этом во рту вкус крови и ощущение тряски, словно едешь в машине, где через каждый метр лежачий полицейский. Впрочем, причина тряски стала ясна сразу же, как я снова начала ощущать собственное тело вместе с болью, ноющей в спине и лопатках, пощипывающей и обжигающей лицо, и катающейся на карусели в голове. Меня несли на руках, и не вперед, а вверх по лестнице. Осознав этот факт, я открыла дверь для памяти, влетевшей в голову разъяренной толпой мысли, будто бесконечная очередь покупателей, берущих штурмом супермаркет в черную пятницу. Меня не просто несли неизвестно куда, а украли. Прямо из квартиры мамин псевдопоклонник, оказавшийся напарником урода, нападающего на практикующих нашего круга. Судорожный вздох и моментальное напряжение выдали с потрохами. Игнат остановился. «С пробуждением, спящая красавица! Не притворяйся, что все еще в отключке!» Мне ничего не оставалось, кроме как открыть глаза и признать, что я пришла в себя. Где бы мы ни были, это точно разрушенное здание. В свете мощного фонаря в руке мужчины я видела над собой треснутый бетон, ржавые торчащие из плит лестничной площадки штыри и чувствовала особую атмосферу заброшенности. Очевидно, у их тандема какой-то пунктик на этот счет. «Опускайся, дальше пойдешь сама, и даже не думай попытаться сбежать». Игнат резко поставил меня на ноги. Даже если бы я знала, в какую сторону бежать, у меня бы не получилось. Драка на лестнице без перил, с превосходящим по силе и весу противником и при ужасном самочувствии — самоубийство. Бессилие и страх опустились стальным прессом, когда внезапно я четко осознала, что выхода нет. Это больше не было чем-то далеким, выдуманным, каким-то приключением из фильма или книг, чем-то понарошку. Меня могли убить. Я могу не попасть завтра на пары, никогда не увидеть и не поговорить с мамой. И последнее, что между нами останется, так и неразрешенный скандал. Не посмеяться с Ругаловой и не сходить вместе в кино, не пройтись по парку знакомой дорогой к дому Влада. «Влад, о боги! Что вам нужно?» Хлюпнула я, сглотнув дурацкую кровавую мокроту. Не то чтобы я не догадывалась, но жертвоприношение кошки и реальная угроза жизни другому человеку, хотя для сумасшедших, наверное, разницы нет. «Поднимайся вверх, никуда не сворачивай», — все с той же полуулыбкой приказал Игнат. Лестница казалась бесконечной. Идя на трясущихся ногах, я временами хваталась за перила на тех участках, где они еще были. На каждом из шести пролетов, что мы преодолели, встречались распахнутые темные пасти проемов, рваная бумага, осколки кирпичей и бетона. Некоторые ступени отсутствовали, и как только под ногами попадалась такая дыра, я старалась перешагнуть ее, не глядя вниз в бесконечную темноту. Видя большое количество переходов и отступающих от лестничных площадок коридоров, я отмела мысль о заброшенной высотке. Ничего не напоминало планировки квартир. Больше походила на больницу, но мне не было известно ни об одном закрытом медицинском центре в Туле, находящемся в таком состоянии. Конечно, я могла проваляться без сознания достаточное количество времени, чтобы Игнат вывез меня за пределы города, но интуиция подсказывала, что мы все еще в нем и даже не на окраине. Поднимаясь выше, чувствуя напряженное внимание похитителя, колющее куда-то между лопаток, я задействовала слух, сосредоточившись на нем. Где-то совсем неподалеку слева ездили машины, значит, там дорога. Музыка, приглушенная стенами и расстоянием, но все же достаточно громкая, если получалось уловить ритм. Вряд ли поблизости филармония, а вот клуб или ресторан — вполне приемлемый вариант. «Побыстрее», — указал Игнат. «Думать о жизни будешь после». Я благоразумно промолчала, придержав на языке напрашивающийся вопрос касательно этого «после». По крайней мере, он не умел читать мыслей. Я молча продолжила подъем, игнорируя бой барабанов в голове. Постоянное движение не давало сконцентрироваться на доге или стае, наверняка сумевшей бы мне что-нибудь подсказать. Типичные уроки самообороны сейчас также были не к месту. Если попробовать толкнуть своего конвоира и побежать, риск упасть, удариться или покатиться вниз, считая ступени всеми конечностями, слишком велик, не говоря уже о возможности сломать шею. Подъем закончился спустя еще 3 пролета полным тупиком. Я так думала, пока в круг света не попала хлипкая местная проржавевшая железная лесенка, тянущаяся к люку на крыше. «Лезь наверх, люк просто толкни», — выдал следующую инструкцию Игнат. С опаской взявшись за тонкую жердь, я осторожно встала на первую ступень и медленно полезла вверх, сосредоточившись только на подъеме. Люк оказался ожидаемо тяжелым, но поддался с первого толчка, громко ударившись о бетон крыши. На свежем воздухе в свете луны, походившей на огромную головку сыра, стало значительно легче. Звуки города и ветер захватили обоняние и слух. Прищурившись на свет уличных фонарей, я выпрямилась в полный рост, оглядываясь. Несколько вещей прояснилось сразу. Во-первых, я поняла, где нахожусь. Заброшенный хлебзавод неподалеку от Зареченского моста. С моей позиции отлично виделось ночное освещение шлема музея оружия, вывеска ресторана, откуда и доносилась ритмичная музыка, и, конечно же, сам мост с редко проезжающими машинами. Во-вторых, стало очевидно, почему Игнат так легко пропустил меня вперед, не боясь, что я закрою люк и не дам ему выйти на крышу следом. Мы были не одни. В 10 шагах от меня, рядом с небольшим костерком, разведенным в походном мангале, стоял еще один мужчина, практикующий. Я почувствовала те особые колебания, от которых гудела кожа и рефлекторно потерла агат на кольце, только сейчас понимая, что кольцо-оберег с меня не сняли, как и на пульснике. Шагнув вперед, тут же скривилась. Игнат сильно сжал плечо. Всматриваясь в отцветы огня на лице его друга, я вдруг поняла, что где-то уже его встречала. И не просто где-то. «Вы спрашивали у нас, как пройти в больницу возле института?» Узнала я мужчину, скромно обратившегося к нам с Иркой за помощью в тот день, когда мы познакомились с Хворостухиным. Значит, вот как он сделал подброс энергетики Павла Ругаловой. Все, как и говорил Влад с Варварой и Настей. Сделка в рамках «Спасибо, пожалуйста». «Верно», — кивнул мужчина, подступив ближе, и в свете костра и фонаря я наконец-то смогла рассмотреть его как следует, находя еще одно совпадение со словами Захарова и Яблонева. Та же форма носа и лба, цвет волос. Мои похитители были братьями. «Присаживайся». Игнат, возникший за спиной, подтолкнул меня под лопатку к стулу, стоящему далеко и от мангала, и от люка. «Садись, руки перед собой, без глупостей». Смерив его уничижительным взглядом, я вытянула руки перед собой, чувствуя, как тону в зыбучих песках растерянности. Глупо пытаться угрожать, говоря, что меня ищут. Они наверняка это знают. К тому же искать не значит найти. Напугать? Чем? Стуком собственных зубов от страха и панической атаки? Звать на помощь, крича пожар, никто не услышит. Достав моток бечевки из кармана, Игнат уверенно и ловко связал мои руки каким-то особо сложным узлом под запястьями, потянул за него вниз, прижимая слепленные друг с другом ладони к животу, и туго затянул веревку за спинкой стула. «Сиди смирно, не пытайся что-нибудь выкинуть», — на новый лад повторил Игнат. «В качестве мотивации сейчас я вернусь к твоему дому и буду очень близко от твоей матери». «Сделаешь что-то лишнее, о чем тебя не просят, пожалеешь!» Сглотнув, я заглянула ему в лицо. Никаких шуток, он реально угрожал маме. Губа поползла вверх, горло согрел зарождающийся рык. Думаю, мои глаза стали больше желтыми, чем карими. Тело напряглось, и док проступила наружу, скались, прижимая уши к голове и вздыбливая шерсть. Похоже, одного укуса этому уроду было мало. «Ничего, из такой позиции я и до шеи доберусь, даже руки не нуж...» Едкая пыль забила нос и ошарашила. Я отпрянула, оглушительно чихая. «Я же сказал не провоцировать ее», — высказал практикующий, отряхивая руки и возвращаясь к мангалу. «Потомственные гораздо быстрее скидывают с себя любое воздействие». «Не думала, что она настолько матерая. По виду новичок новичком», — скривился Игнат. «Опытная даже в квартиру бы не зашла». «Опытный руку бы так по-дурацки не подставил», — огрызнулась я, наконец-то избавившись от едкой пыли в носоглотке. «Ты не в том положении, чтобы еще напоминать об этом», — снова противно улыбнулся мужчина, протягивая мой телефон практикующему. «То есть ему было мало моих ключей, он еще и сотовый украл». «Илюш, парень записан у нее как князь». «Илья. Илья и Игнат. Вот они, те две «и», о которых говорил Влад. Злясь на все вокруг, я не чувствовала дога, и это пугало. Не было пробирающей до костей истинно собачьей агрессии, от которой по венам текло пламя, и глаза по-особому реагировали на любое постороннее движение. Не было ярости, будь то заостряющей клыки и заполняющей каждую мышцу для решающего броска. Я впервые оказалась совсем одна, без дога, без стаи, и самое худшее, о чем я позволила подумать себе только сейчас. Я не ощущала Влада. С тех пор, как очнулась, ничто не указывало даже на то, что наша связь с ведьмаком когда-либо существовала. «Успокойся», — добродушно отмахнулся практикующий, подойдя ко мне ближе, после того, как Игнат исчез в люке. «Твои способности временно парализованы мною в избежании исхода, к которому могут привести». «Вы украли меня, угрожаете моей маме и моему практикующему». Я покосилась на мангал, догадываясь, что там не просто уголь и дровишки, а какие-то травы. Поводов для спокойствия не находится. «Можешь мне не верить», — он пожал плечами и вытащил из-под мангала складной стульчик. «Но другого способа сделать то, что мне нужно, нет». «Если вам нужна помощь, вы могли обратиться к любому практикующему», — прищурилась я, стараясь уловить его запах в холодном воздухе среди дыма, трав и улицы. В прошлую встречу от него воняло дешевым одеколоном, но Ругалова сказала, что ей вообще ничем не пахло. «Может, тогда он нарочно прятал свой аромат от меня?» «Ни один практикующий не стал бы мне помогать», — усмехнулся мужчина. «Не в такой безнадежной, с общей точки зрения ситуации». Я полезла глубже, катая каждый вздох на языке, пока за собственной кровью и общим планом не почувствовала Илью. О боги, запах был ужасным, как прелые листва на мерзлой земле, искисшее молоко, гнилые овощи и тухлые яйца. Борясь с накатившейся тошнотой, я уловила тонкий аромат праховой, вплетенный во все это. Вонь была похожа на то, что я чувствовала сегодня в церкви, но намного сильнее и ярче. «Вы гниете», — скорее удивленно, чем с отвращением высказала я, не видя внешне никаких признаков страшной болезни. «Энергия мертвых, испускаемая живым». Вот что сказал Влад, вот что почувствовали они с Захаровой. «Жаль, что мне может не представиться возможность сказать своему ведьмаку, насколько он крут». Поразительно, за все наше знакомство я не говорила этого темного ни разу, а стоило бы. В носу предательски защипало. «Большой потенциал, но мало опыта», — усмехнулся себе под нос Илья. «Поразительная удача — встретить подобное здесь. Скорее даже твое везение, чем мое. Твой практикующий ведь такой же потомственный, как ты». «Я не буду ничего говорить вам о своем практикующем», — отрезала я, усилием воли оборвав в голове органную музыку. «Еще чего». «Тебе и не нужно», — хмыкнул мужчина. «Я даже не думал, что в Туле есть экспонаты такой силы. Блондиночка, конечно, мне не по зубам, но твой друг, следующий по мощи энергетики, поддержит меня надолго». Он то и дело поглядывал на часы, держа в руках мой телефон. Ждет определенного момента, чтобы позвонить Владу. Стоит попробовать отвлечь его разговором. Может быть, удастся как-то потянуть время. «Зачем вы подставили бе... целителя и мою подругу?» Вовремя одернула я себя от фамилий. Потерев подбородок, словно раздумывая, отвечать или нет, Илья все же заговорил. «Приехав сюда, мы чувствовали, что тут есть кто-то сильный, но не было никаких следов. Должен признать, для столь молодого возраста все практикующие твоего круга умеют отлично блокировать и отражать чужой интерес, чего не скажешь о том парнишке-гиене. Я уловил его, просто покатавшись по городу». Мужчина снова усмехнулся себе под нос, чуть пожав плечами. Игнат быстро нашел его, а дальше следовало только задавать правильные вопросы и находить нужные ответы. Похоже, как и предположила Настя, Тула не первый город, где Илья с братом проворачивают нечто подобное, нападают на практикующих и забирают часть их сил. Только ли часть? Варвара по какой-то причине ему не подошла, но, кажется, в пригодности Влада они уверены. «Ничего не понимаю. Такому Яблонев меня не учил, даже в теории не рассказывал». Стиснув зубы, я прикрыла глаза, вдыхая через нос, отгоняя панику и пытаясь не обращать внимания на ноющую головную боль, засевшую над самой переносицей. «Ваш брат — проводник?» — предположила я. Это бы объяснило, как он так удачно столкнулся с мамой, нашел дом Влада и всех остальных. «Пожалуй, ему нет равных в этой области». В голосе Ильи прозвучала такая гордость, приправленная похвалой, что челюсть сводила. «Тогда зачем вы напали на ведьму сегодня, если сразу знали, кто вам нужен?» Выстрелила я следующим вопросом. «Должно же хотя бы раз мое любопытство сыграть на руку и принести реальную пользу». «Детка!» Цокнув языком, практикующий поднялся со стульчика и, взяв железный штырь, помешал им дрова в мангале, выбивая искры и золу. «Твой нюх тебя не подводит, но ты не различаешь, что чуешь. Нехватка опыта, как я вижу. Воистину удивительно, потомственный фамильяр в таком возрасте, в Туле, без соответствующего обучения. Интересно, как они упустили такое? Думаешь, ты чувствуешь гниение плоти?» Оборвал он собственное размышление, вскинув на меня голову с вопросом в глазах. Я приоткрыла рот, осознав, на что он намекает. Не знала, что такое вообще возможно. «Хотите сказать, это так от вашей сущности разит?» «Зачем что-то говорить, когда собаки больше верят нюху?» Отметил он, чуть пожав плечами. «На самом деле я оказываю тебе и твоему практикующему большую услугу своим вмешательством. То, что собираюсь сделать я, всего лишь короткая прогулка по камням по сравнению с их планами и возможностями». «О ком вы говорите?» Насторожилась я, повторно улавливая это напряженное и предупредительное «они» в речи своего похитителя. «Не забивай свою красивую головку», — отмахнулся Илья, снова посмотрев на часы. «Через пару часов для тебя все это перестанет быть важным». «Что вы собираетесь делать?» Проигнорировав вопрос, практикующий включил мой телефон и, похоже, без труда разгадал пароль, учитывая музыкальное приветствие. Наверное, это какая-то дополнительная суперспособность, потому что знала код только я. И точно сейчас о сочетании этих цифр не думала. Вчера Влад также каким-то образом узнал любимые цветы и вино мамы. Вчера. О боги, кажется, его знакомство с мамой не удалось жизнь назад. Посыпались звуковые уведомления о пропущенных звонках и сообщениях. Я сжала зубы, вспомнив, как настойчиво звонил Яблонев, пока мы с Игнатом боролись за ключи, и провалилась моя попытка побега. Что Темный подумал, когда аппарат абонента оказался выключен или вне зоны действия сети? Чувствовал ли он меня сейчас по связи, или она была парализована с его стороны так же, как и с моей, отвечая лишь пустотой, тишиной и вакуумом? Сердце забилось быстрее, когда Илья поднес трубку к уху. Замерев, отказываясь дышать, я обратилась вслух, надеясь услышать разговор, хотя бы голос своего ведьмака. Прежде это никогда не считалось чем-то сложным, к тому же сегодня полнолуние, а значит, мои способности усилены. Должны быть усилены. «Слушаю». Резкое, четкое, лаконичное, острое слово. Одно слово, одна интонация сквозь уличный гул рассказали больше, чем могло бы фото. Я знала это мнимое спокойствие. Идеальная маска, глыба льда, скрывающая бушующий океан. Где бы сейчас ни находился Влад, он в полной готовности действовать, согласно негласному кодексу темных, и знает, что звоню не я. «Добрый вечер, ведьмак!» В противовес вежливо и размеренно поздоровался Илья. «У тебя есть ровно полчаса, чтобы приехать и удержать своего фамильяра от края пропасти. Приходи один. Опоздаешь или приведешь компанию, у меня появится прекрасная возможность проверить, сколько жизней у Агаты. Ставлю, что одна, и летать она не умеет». Обернулся на меня мужчина, прежде чем назвать точный адрес, оборвать звонок и снова отключить телефон. «Собираетесь скинуть меня с крыши, если он не придет?» — вылетел вопрос, опережая все остальные формулировки угроз и оскорблений, взрывающихся в голове десятками вариантов. «Он придет», — утвердил Илья. «Мы оба это знаем. И раз уж твоя попытка отвлечь меня беседой рухнула, можем продолжить ее, чтобы скоротать время». Я скривилась в ответ на его рассеянную, несколько блаженную улыбку, но недовольство быстро улетучилось, уступая место вернувшимся растерянности и страху. «Влад направляется сюда, никаких сомнений, и через полчаса столкнется с угрозой лицом к лицу, пока я привязана к стулу идиотской бечевкой и абсолютно бесполезна по всем фронтам. Интересно, сколько еще будет действовать пыль, блокирующая все, чего мне так сейчас не хватает?» «Удивительное дело». Пару месяцев назад я даже была бы рада не чувствовать в себе ничего фамильярского и собачьего. А теперь отсутствие этих сил и возможностей приравнивалось к потере конечности. Наверное, накануне заключения нашей связи Влад имел в виду именно это, говоря, что не может отказаться от пользования даром. Это воспоминание воскресило в голове кое-что более значимое, утонувшее среди событий и страхов этого вечера. Уверенная почти на 100%, я все же хотела получить подтверждение правоты Захаровой и своей интуиции. «Когда вы приехали в Тулу?» Влад объяснял, что любое предчувствие практикующего возникает, не предвосхищая что-либо, а одновременно с первым событием в цепочке. И если предчувствие Насти и Вари о необходимости фамильяра Яблоневу совпадает с приездом братьев-уродов... «В начале февраля», — ответил Илья, снова помешивая дрова и угли в мангале. Совпадало. Прищурившись, я отвела взгляд, не желая выдавать пробравшего до костей страха, не имеющего ничего общего с тем, что я испытывала до этого. Вот она, та самая опасность, причина необходимости фамильяра, всколыхнувшая ведьму и безумную шляпницу. За 3 месяца до настоящего момента обе почувствовали угрозу столкновения Яблонева с Ильёй. Столкновение, в котором я должна участвовать, помочь, использовать все, что есть, на полную катушку, а не быть приманкой. «Зачем вы все это затеяли?» Был момент, который я все еще не понимала. «Вы нашли самоучку, он привел вас к целителю. Дальше вы сделали подброс моей подруге. Зачем, когда уже знали, кто я, а ваш брат познакомился с моей мамой и нашел дом моего практикующего? Я почуяла его там». Чуть самодовольно пояснила я в ответ на удивленный взгляд Ильи. «Нет-нет, самоучка привел нас сразу почти ко всем. Несколько дней наблюдения, и вот мы застали интересную стычку между ним и твоей подругой. Драка на Первомайской. Кто бы мог подумать, что у нее окажется так много свидетелей?» «Однако тогда твоего практикующего среди них не было, и мы с Игнатом почувствовали, что это не вся компания. Я должен был узнать, сколько у вашего круга участников, какой они силы и что собой представляют. Картина складывается из деталей, дорогуша, а любой хороший план должен иметь несколько вариантов достижения цели». «Если, проследив и узнав обо всем, вы поняли, что вам нужен мой практикующий, зачем сегодня напали на ведьму?» — повторила я вопрос, ведомая интуицией, похоже, единственным, что осталось со мной, несмотря на все старания похитителей. «Ты не успела посмотреть на меня как следует, верно?» Он снова присел на стульчик, спрятав руки в карманы куртки. «Видишь ли, для каждого следующего шага я должен как следует пополнять свои запасы, съесть пару комариков, чтобы добраться до самой жирной мухи в центре паутины». Паутина. Липкая энергия, атака, которую Прахова почувствовала, лишь столкнувшись с ней напрямую. Тягучая, как жвачка, приставшая к подошве. Настя и это правильно определила, никаких сомнений. «Ваша сущность — паук». Я планировала спросить, но получилось сразу утверждение. Все, как сказала Захарова. И впрямь зачем практикующим какие-то реальные якоря вроде паспортных данных, когда они сразу чувствуют суть проблемы? Вот чем были все действия Ильи. Все это время, с февраля, практикующий плел паутину вокруг нашего круга, постепенно затягивая всех его членов в свои сети. Ниточка от Павла к остальным, от Лёши к Владу, от Влада ко мне, от меня к маме. Все закольцовано. Все сводилось к моему ведьмаку и пересекалось на нем. Если Захарова сегодня ни в чем не ошиблась, значит... Сила других практикующих помогает вам чувствовать себя лучше. Становилось понятно, почему не было нападений на светлых. Если светлые не могут присвоить энергию темных, то и обратно должен действовать тот же принцип. Еще один урок Влада о гармонии и балансе пришелся кстати. «Не совсем. Я бы сравнил это с имплантом, а не лекарством», — поправил Илья. «Очень краткосрочным, недолговечным имплантом». «Вы каким-то образом сдерживаете гниение и используете силы одного практикующего, чтобы атаковать следующего. Дошло до меня. Ваш брат находит жертв, а дальше вы паразитируете на чужой энергетике». Понятно, почему он подбирался к Владу так долго, а к Захаровой сунуться и вовсе не рискнул. Чтобы попробовать атаковать моего ведьмака, Илье нужна была часть силы Варвары, поэтому я чую ее запах среди его смрада. А до самой Праховой он добрался с помощью запаса Павла. Неудивительно, что никто из практикующих не стал бы помогать ему. Никто из них не поделится собственной силой добровольно с кем-то посторонним. «Очень приземленно. Но какая разница, каким словом окрестить выражение?» Поморщившись от его объяснений, я снова выпустила любопытство на волю. «Вы же не родились таким. Что случилось с вашей сущностью?» Если до этого Илья всеми силами старался играть роль какого-то добродушного дядечки, ухающего на обстоятельства и цокающего языком в стиле «ну надо же, как получилось», то сейчас эта маска слетела, как осенняя листва под свирепым октябрьским ветром. На меня смотрел темный практикующий, пронзительно насквозь, холодно и жестко. Его рот странно искривился, заставляя подумать о жвачках и паучьем яде. В смысле, вряд ли звериная ипостась Ильи могла быть обычным паучком, которого боишься раздавить из-за суеверия о мести в виде дождя. Пока мне не встречалось ни одного темного, чья суть была бы безобидной и без арсенала настоящего хищника. На ум шло что-то вроде черной вдовы или тарантула. Сразу перед кошмарной фантазией о крупных членистоногих, пожирающих тело. «Как некультурно!» — осклабился мужчина, поднимаясь. «Твой мальчик совсем не научил тебя манерам. За пару месяцев уже мог бы выдрессировать как следует». Зря он это. Я могла пропустить снисходительный тон в свою сторону, но не по отношению к Владу. А от мысли, что кто-либо, даже мой ведьмак, в принципе мог меня дрессировать, как какого-то циркового пуделя, в груди разгорался костер, впуская огонь по венам. «Здесь культурных нет». Он еще указывать мне на мифические правила приличия будет. Чертов лицемер. Вы паразит, убийца и похититель. А я, если представится возможность, вырву вам горло. Некультурно, жадно и быстро. А потом, сплюнув, скажу, что так и было. Самозащита. Все последние фразы шли одновременно от меня и не от меня. Слова, нанизанные как предостерегающий рык, как мясо на шампур. Ярость, граничащая с буйством, разом, словно по щелчку, вернулось все то, чего не хватало. Док утробно рычал, сливаясь с угрожающими голосами стаи. Никто не выл, никто не отступал. Пусть подойдет, пусть подставится. Пусть хрустнет кость и брызнет кровь. Полнолуние — стихия нашего племени. Свет нашей охоты, покровитель нашего зова. Ценнее вновь обретенного единства с сущностью и предками было лишь одно — связь с Владом. Я снова ощущала его во всей гамме противоречивости, свойственной Яблоневу. Гнев и сдержанность, страх и решительность, мандраж и уверенность. Мой ведьмак приближался. Оглушительная волна облегчения и радости, возникшая с его стороны, когда он тоже почувствовал мое включение, стоила еще одной атаки пылью от стремительно подошедшего Ильи. Резко отвернув голову, я едва не перевернулась вместе со стулом, инстинктивно подавшись назад. Схватив меня за плечо, практикующий что-то пробормотал, высыпав эту дрянь прямо мне на голову, под протестующий рев стаи и бесполезное дерганье на стуле в попытках увернуться. «Не хватало еще перевести на тебя все запасы», — отряхнул ладони мужчина. «Собаки вечно бедокурят», — насмешливо покачал он головой, возвращаясь к своему амплуа. «Сиди смирно, не то придется приструнить тебя по-другому, куда болезненней». «А силёнок хватит?» — сипло переспросила я, пытаясь избавиться от все же заползшей в нос и рот гадости, отсекшей меня от Влада и рода непроницаемой стеной. «Хочешь проверить?» — Посветил он мне в лицо фонарем, отчего пришлось зажмуриться. «Козел!» «Думаю, вы прекрасно знаете, чего я хочу», — сквозь стиснутые зубы ответила я. По-моему, пожелание Илье скорейшей смерти было высечено у меня на лице со всеми напутствиями в придачу. «Люди, неважно, фамильяры, практикующие или еще какие специалисты, никогда не знают наперед, чего хотят. Всем только кажется, но никто не крестится», — размеренно ответил Илья. «В твоем возрасте я думал, что глупость и наивность — разные вещи. Мечтал, как буду помогать людям, верить в наше общее дело. А оказалось, что нет никакого общего дела. Есть только живущие и выживающие. Знаешь, в чем секрет?» Я промолчала, судорожно стараясь нащупать дога и рот. Пыль действует не так долго. И то ли благодаря своей потомственности, то ли за счет сильных эмоций, преимущественно злости, у меня получилось преодолеть ее влияние раньше, чем ожидал Илья. Похоже, на этот раз он увеличил дозу. Вместо погружения на привычную дорогу меж полей, я то и дело натыкалась на какую-то вязкую почву, слой грязи, мешавший пробраться дальше. «В том, что изначально мы все выживающие с разным набором возможностей. Кому-то они помогают перейти в живущих, а кто-то остается выживающим навсегда. Последних, как ты понимаешь, большинство. Никто не давал вам права выживать за счет кого-то другого. Человек сам выбирает, какому пути следовать». «А вот тут ты ошибаешься», — цокнул Илья. «Человек только думает, что выбирает сам. В конечном счете, используем мы, используют нас. Я использую тебя, чтобы выманить твоего практикующего, и это не твой выбор». «Может, это я использую вас, чтобы моему практикующему не пришлось искать вас по всему городу», — нагло заявила я, вызывая хриплый смех своего похитителя. «Соломинка обреченного», — высказал он, отсмеявшись. «Другой угол зрения», — растянула я губы в противной улыбке, удивляясь самой себе. Что-то изменилось с тех пор, как Игнат вытащил меня на крышу. Изменилось даже в сравнении с происходившим 5 минут назад. Паники и растерянности не было. Страх остался, но стал совсем другим. Сменил причину и превратился во что-то более глубокое, темное и пробирающее. Глядя на Илью, я боялась не за себя. Инстинкт самосохранения отступил прочь. Стоило только представить, что пострадать может Влад. Я сознательно старалась вывести из себя Илью, пользуясь единственным, что доступно — словами. Все эти философские беседы, где каждый практикующий чувствовал себя как рыба в воде, не были моей сильной стороной. Моя стихия — действие. Ирония заключалась в том, что сейчас одно превратилось в другое. До того, как Влад поднимется сюда, совсем недолго. Не нужны ни интуиция, ни связь, чтобы понять, время, отведенное Ильей, скоро истечет, а меня по-прежнему будут использовать против Яблонева, выбивая из ведьмака все, что нужно. Кстати, об использовать. Осмотревшись еще раз, я отметила, как далеко мой стул находится от края крыши. Пистолета в руках, да и в принципе какого-либо оружия у похитителя не наблюдалось. Ничего, кроме фонаря и железки, которой он ворошил дрова в мангале. Влад моложе, сильнее и быстрее Ильи. Так где гарантии, что мой ведьмак точно выполнит все его условия, в чем бы они ни заключались, а, допустим, не нокаутирует с первого же удара? «Что?» — обернулся практикующий. «С чего вы взяли, что даже увидев меня привязанной к стулу, мой практикующий кинется делать все, что вы ему скажете?» Я старательно насмешливо покосилась на расстояние между собой и краем крыши. Илья нахмурился, окинув меня взглядом, но почти сразу же расслабился, снисходительно улыбнувшись. «Нынешнее поколение совершенно не умеет обучать помощников как следует». Он снова отвернулся к мангалу, проведя над костром рукой. «Агата, если практикующий собирается причинить вред, он никогда не станет действовать через физическую расправу. Это удел обычных, слабых умом и силой воли индивидов, считающих, что убийство — единственное возможное решение их проблем. Есть вещи хуже смерти». Он сделал вид, как будто хватает язык пламени, и я вскрикнула, сразу же смаргивая слезы, ощутив, как ноги от стоп до колен горят невидимым огнем изнутри, как он вгрызается в кости и кипит кровь невыносимым жаром. «Например, бесконечная агония». Боль исчезла так же быстро, как появилась, а я все старалась отдышаться. Или стремительное увядание, когда за считанные дни тело проходит путь десятилетий. Ведьмина пыль мешает, парализовав все способности фамильяра, поэтому ты не чувствуешь паутины проклятия, в центре которой находишься с тех пор, как поднялась сюда. Одно неправильное действие твоего ведьмака, и тебе ничто не поможет. Так достаточно понятно? Я прикусила язык, снова сдерживая себя. Тем более, что и без того дурацкий сумасшедший план провалился так же быстро, как возник. Снова на ту же удочку. Сколько раз нужно ошибаться, чтобы понять, что в мире практикующих не поступают по-обычному и подходят ко всему с другой стороны. Здесь не пушки и кулаки, а проклятия, порчи, сглазы и прочие неудачи. Не воровство денег, а воровство силы. Ценны не реальные связи, а ментальные. Смерть не конец дороги, а лишь ее поворот. И только я, как непутевый фамильяр-новичок, все еще думаю стандартными категориями, обжигаясь раз за разом. «То-то же», — ответил сам себе Илья. «А вот и твой мальчик поднимается». Оглушенная собственным сердцебиением, я уставилась на люк. Сосущая пустота в животе втягивала в себя остальные органы, излучая нервное ожидание, волнение, стыд и страх. Подумать только, вместо того, чтобы защитить своего практикующего, сберечь его силы и удержать подальше от опасности, я стала чертовой приманкой. Наверное, даже хорошо, что сейчас я не чувствую стаю. Хотя бы не слышен вой позора, пусть и заслуженного. Вряд ли кто-то еще из моих предков так отличился, наплевав на все инстинкты и интуицию разом. Я зашла в собственную квартиру, не удосужившись прислушаться к себе как следует, поверить себе. Присутствие Игната насторожило, и что я сделала вместо всего возможного? Пошла греть ужин. Браво, Агата! «Помолчи», — досадливо отмахнулся Илья, при том, что я и слова не сказала. «Твои угрызения совести уже ни к чему. Молодость придумана для ошибок, и ты, твой практикующий, прекрасное тому подтверждение». Сузив глаза, я покосилась на луну, но, оценив близость паука к волшебному мангалу, оставила при себе подробный маршрут путешествия, каким и куда ему следовало отправиться. Не хотелось снова кричать от боли, тем более, когда Влад совсем рядом, и моя несдержанность может сыграть на руку похитителю. Люк ударился о крышу, свет фонаря Ильи выхватил призрачно-бледные руки, сжавшие край, прежде чем показался сам Яблонев. Все, что имело право считаться мной, ухнуло куда-то вниз, не встретив дна. Впервые с тех пор, как на чердаке дома темного мы покинули круг потухших свечей, я не ощутила тепла и слабого покалывания, видя князя перед собой. Эмоции были, но будто лишились нерушимого фундамента, или на них наложили фильтр, то ли обесцветив, то ли приглушив. Неправильно, пугающе, давяще реально. Словно меня разобрали по частям, а собирая обратно, забыли какие-то важные детали. Весь в черном, будь то сам из ночи лунного света, выбелившего его кожу, Яблонев был без привычного рюкзака и вообще без чего бы то ни было. «Взял самого себя», — вспомнилась фраза парня, сказанная в лесу во время поисков мальчика. Глядя на него, не отрываясь, я поняла, что не так, кроме очевидного. Влад не смотрел на меня. Ни одного даже вскользь брошенного взгляда. Это не должно было удивлять, но все же во мне теплилась надежда, что какого-нибудь мимолетного послания, неважно, жеста, взгляда или слова от Влада, было бы достаточно, чтобы я снова погрузилась в нашу связь. Очевидно, это работало не так, и Яблонев предпочел сконцентрироваться на прямой угрозе, не отвлекаясь. К счастью, практикующие сначала думали, потом действовали. Они шли на поводу у эмоций, как фамильяры. Внимание темного безраздельно занимал второй практикующий на крыше, при появлении моего ведьмака, отошедший к своему чудо-костерку. Темные глаза князя недобро сверкнули, завязалась зрительная дуэль, пропитанная особой предупреждающей тишиной, пронизанная напряжением и предгрозовым предчувствием. Такая тишина не несла в себе ничего, кроме ожидания худшего. Прикусив щеку изнутри, я сморщилась, не успев себя остановить и удержать обострившиеся клыки подальше от нежной кожи. Кисло-соленая кровь прокатилась по языку в горло, и какой-то крохотной вспышечкой, песчинкой в реке времени, в голове прозвучало свирепое раскатистое рычание. Затихнув, оно продолжало отдаваться эхом в голове. Подобный рык — ни охота, ни защита, ни запугивание. Прежде не сталкиваясь с ним, я все же сразу узнала, чему он служит. Своеобразная подсказка противнику, что у него больше нет времени и никогда не будет. Или стая, пробравшись в голову с глотком крови, предупреждала меня. «Так и будем смотреть друг на друга», — первым нарушил молчание Илья, что я мелочно засчитала за маленькую победу Влада. «Я слушаю», — тихо подтвердил Яблонев, по птичьи склонив голову на бок. «А видишь ли», — поинтересовался мужчина, почесав подбородок и будто бы забавляясь происходящим. «Даже больше, чем ты хотел бы показать», — все так же спокойно ответил Темный, не высказывая и сотой доли того, что я ощутила от него раньше. «Пожалуй, эта его суперспособность иногда по полезности обходит даже чтение мыслей». «В таком случае ты знаешь, что мне от тебя нужно». Они специально разговаривают шифровками, чтобы разгадать суть диалога не представлялось возможным. «Отпусти фамильяра, и мы попробуем решить твою проблему», — ровно проговорил Влад, по-прежнему не глядя на меня. Илья разочарованно развел руками, зацокав языком. «А все так хорошо начиналось. Понимаю, весьма трудно осознать, особенно для твоего возраста, но здесь и сейчас условия ставлю я, а не ты. Все очень просто. Уходи и оставь фамильяра, откупившись ее способностями, или отдай свои силы, и вы уйдете вместе». Никаких ошибочных ожиданий. Худшее действительно наступило.